Хэллоуин в старом доме. Заглядывая в шкаф за несколько часов до того, как дети должны были прийти за конфетами, я вспомнила, как много лет назад путешествовала по Европе. Однажды я шла по железнодорожной платформе, и меня остановила мысль, что в этот момент могу быть кем угодно. Никто из людей, проходивших мимо, ничего обо мне не знал. Я могла бы переосмыслить себя, если бы захотела, взять другое имя, говорить с акцентом, быть смелой в вещах, в которых была застенчивой раньше, или просто попробовать другую жизнь. Разве Хэллоуин не имеет такой же привлекательности? Это шанс примерить что-то другое, маску, костюм. Это день, когда мы все позволяем друг другу немного чудачеств. Я двигала вешалки и нашла черное пальто, которое можно было сделать слегка похожим на мантию колдуна. Цокнула языком: «Ну нет, только не снова». Потом нашла старое платье, длинное и алое, тесноватое, с высокой талией. Ладно, ладно, у меня была фаза гордости и предубеждения. Когда-то мы все были молоды. На крючке рядом висела корона, смешная, золотая и ослепительная, которую мне дали надеть на девичнике. Я посмотрела на корону и темно-красное платье и сняла с крючка ожерелье, на котором висело большое красное сердце. «Дама червей?» — подумала я. «Бум!» — отозвался чердак. «Эй, там на галерке, спасибо!» Я улыбнулась, глядя в потолок. Обычно чердаку нечего было сказать. Раз, а может быть и два в день, раздавался мягкий незаметный звук, как будто кто-то только что поставил кружку с кофе на стол или закрыл книгу на ночь. На самом деле, обычно это происходило вечером. Минут за 10 до сна я слышала приглушенный стук, откладывала книгу и кричала: «Тогда я тоже! Свет погасить, да? Спи крепко!» Все старые дома, вероятно, издают странные звуки и испускают мерцание. Но, честно говоря, этот удар всегда ощущался как дружеское приветствие от соседа, которого вы знаете в лицо, но не по имени. Мы здоровались друг с другом и шли дальше. И кроме того, каждый же должен где-то жить. Итак, решено. Дама червей. Я вынесла платье на лестничную площадку, где широкое окно выходило на улицу, открыла ставни и впустила прохладный пряный воздух Хэллоуина, повесила платье на подоконник и, облокотившись на него, выглянула на улицу. Соседи расставляли тыквы на крыльце, дети выходили из автобуса, пинали листья и падали в груды из них, уже одетые в костюмы. Я вспомнила головокружительный восторг от того, что мне разрешили надеть костюм в школу. Это был целый день, потраченный на вечеринки и сладости. Возбуждение детей совершенно не сдерживалось, не разбавлялось, и даже на таком расстоянии оно было заразительным. Я побарабанила пальцами по подоконнику, затем развернулась на каблуках и направилась на кухню. Я и раньше делала праздничные тыквы. Старый фильм о монстрах шел на заднем плане, пока я выковыривала семена и вырезала глупые лица. Семена уже жарились в духовке, и, судя по запаху, они были почти готовы. Я смазала их оливковым маслом, морской солью и черным перцем, и когда положила несколько штук в рот, они восхитительно зашипели на языке. Пересыпала их ложкой в миску, чтобы перекусить, пока раздаю угощение, и засуетилась по дому, зажигая свечи и наполняя огромную миску конфетами. Наконец я вынесла тыквы на крыльцо. Какое-то время забавлялась, выставляя их по разным сценариям. Эта тыква влюблена в ту, а эта ревнует. Мне было чересчур весело для взрослого одинокого человека в Хэллоуин, но я огляделась и не увидела никого, кто наблюдал бы за мной, поэтому продолжила. Свет менялся. В это время года закат наступает всего за несколько минут, и сумерки быстро переходят в темноту. Я зажгла свечи в фонарях и помчалась наверх, чтобы надеть платье и корону. На лестничной площадке стало прохладно, я закрыла окно и стянула с подоконника платье. Я повернулась, чтобы уйти в комнату, и резко остановилась. Лестница на чердак свалилась с потолка и теперь стояла в разложенном состоянии. Это были те старые выдвижные ступеньки, которые тянут за шнур, чтобы их опустить, но я не дергала за него. Я сделала глубокий вдох. «Замечательно», — сказала я спокойно. «Полагаю, что если и есть одна ночь в году, когда вам позволено пошалить, то это Хэллоуин». Последовавшее молчание я приняла за согласие. Я осторожно обошла ступеньки и вошла в комнату, закрыла дверь и оделась. Несомненно, по телу пробежал холодок, и я вспомнила волнение детей, готовящихся к районной охоте за сладостями, и то, как заразилась этим настроением некоторое время назад. И тут мне показалось, что это должно быть еще более заразно, чем я себе представляла. Я водрузила корону на голову, надела на шею смешную подвеску с сердечком, сунула ноги в старые красные бархатные тапочки и услышала у входной двери первый крик: «Кошелек или жизнь?» «Нам лучше спуститься туда!» — крикнула я. «Бум!» — ответил чердак. Сладких снов. Хрустящие жареные тыквенные семечки. Нельзя быть слишком старым, чтобы вырезать тыкву или наслаждаться вкусным лакомством, как это. Оно особенно хорошо подходит для Хэллоуина, когда вы тайком крадете конфеты из вазы для угощений, и нужно что-то соленое, чтобы перебить вкус сахара. Для одной чашки. Один стакан сырых тыквенных семечек, очищенных как можно лучше от мякоти, промытых и высушенных на бумажном полотенце. Одна столовая ложка оливкового масла первого отжима или растопленного кокосового. Соль по вкусу. 1/2 чайной ложки молотого тмина, по желанию. Щепотка кайенского перца, по желанию. Разогрейте духовку до 165 градусов Цельсия. Выстелите большую тарелку бумажным полотенцем, а противень — пергаментной бумагой. Удалите как можно больше мякоти тыквы с семечек. Вымойте их и дайте обсохнуть на тарелке с бумажным полотенцем. Дополнительно промокните насухо, если это необходимо. В средней миске смешайте семечки, масло, соль и специи. Хорошо перемешайте. Выложите смесь на противень. Используйте ложку, чтобы разложить ее равномерно. Запекайте в течение 20-30 минут, пока семена не станут золотисто-коричневыми и хрустящими. Крупным семечкам нужно больше времени, чтобы испечься. Наслаждайтесь. Обжаренные семена можно хранить в закрытой стеклянной банке при комнатной температуре целую неделю.